мягкие колокольчики на ее пальцах заливаются нежными ангельскими голосами. Так вот, оказывается, что значит танцы обнаженных женщин. За всю свою непорочную жизнь ему случалось только слышать рассказы о подобных оргиях, и всегда при этом он приходил в ужас. Наступило утро, стало совсем светло. Халиль Хельмиэфенди зажмурился, и перед глазами снова возникла болгарка. Он увидел ее личико, совсем другое, когда на него смотришь сверху вниз, и обнаженное тело. Но чем еще могла окончиться эта ночь, если не землетрясением? Девушка-болгарка. Конечно, это была своего рода проблема. В одной из горных деревушек уезда Сарапынар жил когда-то конокрад и бродяга по имени Черкес Мурат. Во время Первой войны с греками этот бездельник несколько лет пропадал где-то, но в один прекрасный день снова объявился, уже не один, а с женой-болгаркой из Казанлыка и трехлетней дочерью. Примечание. Имеется в виду война 1897 года. Конец примечания. Эта женщина, выйдя за черкеса Мурада, стала, по всей видимости, правоверной мусульманкой. Ходила в чаршафе, прилежно творила намаз, и дочь свою, которую звала Наджие, заставляла учить наизусть суры Корана. А бывший конокрад сперва пытался жить честно, покупая и перепродавая лошадей. Но надолго его не хватило. Он занялся контрабандой, остановив свой выбор на табаке. Вскоре угодил в руки таможенной охраны и, как говорили, заработал пулю в лоб. Мать Наджие после смерти кормильца жила тем, что стирала белье холостякам. Через несколько лет бедная женщина умерла, а девочка-сирота осталась беспризорной. Было ей тогда лет 10-12. Росла она дикой и необузданной. Вместе с окрестными мальчишками лазила по садам и огородам, воровала фрукты и овощи, а потом торговала ими на улице. Уже тогда она частенько танцевала на свадьбах, и никому не было известно, где она живет. И вдруг однажды на имя городских властей пришло из Казанлыка письмо от ее дядьев. Те просили отправить к ним, то есть в Болгарию, их племянницу, то есть мусульманскую девочку. Нет уж, дудки. В Касабе поднялась буря, когда стало известно об этом письме. Да что же это? Неужели уезд Сарапынар не в состоянии вырастить одну девчонку? Да если каждый мусульманин раз в год даст по яйцу и по ломтю хлеба, то можно прокормить 10 таких наджие. Но одно дело теория, а другое практика. Когда девочке исполнилось 14 лет, приключилась с ней беда. И вот уже сколько лет прошло с тех пор, только ни полиция, ни суд никак не могут установить, кто же в конце концов испортил Наджие. Одни говорят, виноват сын людей, которые взяли девочку на воспитание. Другие обвиняют какого-то бездельника из той деревни, откуда был родом черкес Мурат. Ну а третьи во всем винят молодого жандарма или даже кого-то только не называют, просто уму непостижимо. От самой девчонки добиться ничего не удалось. Да и можно ли было поверить ее словам, если бы она вдруг заговорила? Предположим, она указала бы на сына своего приемного отца, то есть на своего брата. Что тогда? как можно...